Тут было начал ему объяснять холмогорский архиепископ Афанасий, как Никита замахнулся на него и закричал: «Что ты, нога выше головы, ставишься? Я не с тобою говорю, а со святейшим патриархом!» София вскочила со своего места. «Что это такое? Он при нас архиерея бьет, без нас, наверное, убил бы!» «Нет, государыня», — сказали из толпы, — «он не бил, а только рукою отвел». «Помнишь ли, Никита, — сказала София, — как ты принес повинную и поклялся? Да будет на мне клятва святых отец и семи вселенских соборов. Так говорил ты, а ныне опять за то же дело принялся. Что дал повинную, я в том не запираюсь», — возражал Никита. «Дал за мечом и срубом. Я подавал челобитную, а мне никто не отвечал из архиереев, только Семен Полоцкий книгу на меня сложил жезл. Позволишь, государыня, я буду отвечать против жезла, а останусь виноват. Делайте со мной что хотите». София села и приказала думному дьяку читать раскольничью челобитную. Как дочитали до того места, где сказано было, что чернец Арсений, еретик и жидовский обрезанец, вместе с Никоном поколебали душу царя Алексея. София опять вскочила с места. «Если Никон и Арсений были еретики, так и отец и брат наш были еретики. Значит, цари не цари, мы такой хулы не хотим слушать, мы пойдем прочь из царства». «Как можно из царства вон идти? Мы за государей головы свои положим», — говорили думные. Но между раскольниками раздались такие голоса: «И пора вам, государыня, давно в монастырь. Полно царством мутить. Нам бы здоровы были отцы наши государи, а без вас пусто не будет». София прослезилась и обратилась к стрельцам. «Эти мужики на вас разве надеются? Вы были верные слуги деду нашему, отцу и брату, оборонители церкви святой. Зачем же невеждам попускаете чинить крик в нашей палате?» Выборные стрельцы успокаивали ее. Челобитную дочитали. Начался спор. Патриарх и архиереи указывали на древние списки, обличали ошибки и опечатки в филаретовом служебнике. Малоученые раскольники, не в силах, будучи одолеть противников доводами, только подымали вверх руки, показывали двуперстное сложение и кричали: «Вот как! Вот как!» Стало вечереть. Раскольникам объявили, чтобы они расходились, и что им будет указ после. Раскольники вышли со своими книгами, образами и кричали, подымая два пальца вверх: «Победихам! Вот как веруете!» Толпы народа следовали за ними. Раскола учителя остановились на лобном месте и стали поучать народ. А оттуда отправились в церковь, отслужили со звоном благодарственный молебен и разошлись по домам. София позвала к себе выборных стрельцов, приказала напоить медом и вином. «Не променяйте нас, — говорила им София, — и все российское государство на шестерых чернецов». «Мы, государыня, — отвечали ей стрельцы, — не стоим за старую веру. Это дело патриарха и священного собора». Преданные ей стрельцы стремянного полка схватили Никиту Пустосвята, с ним других пятерых расколоучителей, и привели их в приказ. Никите отрубили голову на площади. Его товарищи разослали в ссылку. Раскольники притихли. Раскольничье дело показало Софии, что ей необходимо избавиться от опеки тех, которые до того времени служили ей опорою. Князю Хованскому София более всего обязана своим возвышением. Этот боярин, как покровитель раскола, теперь начал действовать вразрез с видами Софии. Все стрельцы были ему преданы больше, чем царевне. Чувствуя силу, Хованский величался своим происхождением от Гедимина, говорил в глаза боярам, что от них московское государство только терпит вред, что им, Хованским, держится все царство, и когда его не станет, в Москве будут ходить по колено в крови. Он поссорился с боярином Иваном Милославским, с которым подготовлял переворот, установивший двоевластие. В дни, следовавшие за казнью Никиты, стрельцы, надеясь на Хованского, самовольничали. Царская семья жила в страхе, ожидая нового нашествия. Бояре боялись за свою жизнь, духовенство опасалось раскольничьего бунта. Какой-то крещенный татарский царевич Матвей распустил между стрельцами слух, будто бояре хотят извести стрельцов. Стрельцы толпой били челом царям, чтоб выдали им всех бояр. На этот раз бояре избавились от беды. Схватили Матвея, принудили под пыткой отказаться от извета, а потом приказали четвертовать. Но явились другие возмутители. Этих возмутителей тоже пытали и казнили. Стрельцы подвергли пытке и смерти одного своего полковника. Опасность увеличивалась для царского семейства и бояр. В августе Хованский рассорился с царской думою за то, что дума не одобряла налога с дворцовых волостей в пользу стрельцов по 25 рублей на человека. Вышедший из думы к стрельцам, Хованский сказал: «Дети, знаете, мне бояре грозят за то, что я вам добра хочу. Как хотите, так и промышляйте». 19 августа разнесся слух, будто во время крестного хода стрельцы хотят перебить царскую семью, бояр, и возвести на престол Хованского. Царское семейство не участвовало в крестном ходе и на другой же день перебралось в Коломенское село. Бояре стали разъезжаться из Москвы. Из думных людей остался в Москве один Хованский. Он во всем потакал стрельцам. Около его кареты шло по 50 стрельцов с ружьями, а во дворе стоял стрелецкий караул, человек во 100. По Москве ходили слухи, будто боярские люди по наущению своих господ нападут на стрелецких жен и детей в то время, когда стрельцы будут на празднике Новолетия 1 сентября. Наступил этот праздник. На нем не было ни царей, ни бояр, и народу пришло мало.